сможем ничего не найти. Вот что, линию Нина, Ровский, Куликов, Длинный нужно как можно быстрее доработать. Сколько тебе еще нужно времени, Витя? Завтра закончу. У меня есть план, сказал Коля. Я над ним подумаю. А вы сегодня отдыхаете. А ты? Спросила Маруська. А я прогуляюсь за Ровским. Я с тобой, безапелляционно заявила Маруська. Коля улыбнулся. Ты, верно, никогда не научишься подчиняться с одного слова. Ладно, с тобой не поспоришь. До вечера. Быстро темнело. Поеживаясь от холода, Коля вышагивал по трамвайной остановке. Наконец появилась Маруська. Коля посмотрел на часы. Через 3 минуты смена. Ты напротив ворот. Я справа. Пошли. Оба были одеты, как средние горожане. На Маруське пальто с воротником из кролика и пуховый платок. На Коле валенки, зипун и баранья шапка. Коля выглядел, как извозчик, на минуту оставивший свои сани. Прогудел гудок. Хлынула смена, сотни людей. Ровского среди них не было. Постепенно напор толпы стих. Прошли самые неторопливые, и вахтеры закрыли ворота. Маруська и Коля терпеливо ждали. Слабо засветились грязные лампочки в фонарях, трамваи зажгли сигнальные огни. Наконец появился Ровский, затрусил к остановке. Коля посмотрел в сторону Маруськи. Она показала условным жестом, что видит бухгалтера, и пристроилась ему в спину. Коля шагал по противоположной стороне улицы. Подошел трамвай, Ровский сел в моторный вагон, Маруська вошла в тот же вагон с задней площадки, а Коля во второй. За окном мелькали ярко освещенные витрины. Ровский стоял совершенно спокойно, он ни о чем не догадывался. Кондуктор протяжно и звонко выкрикивал название остановок, колеса подстукивали на стыках. Когда справа встала коричневая стена летнего сада, тренькнул звонок, и кондуктор объявил: «Михайловский замок». Ровский встрепенулся и начал проталкиваться к выходу. Маруська выбралась из трамвая следом за ним. Коля замыкал колонну. В таком порядке все трое и вошли в Михайловский сад. Ровский двигался ровным, уверенным шагом, миновал вторую ограду, высокую решетку с коваными цветами в стиле позднего барокко. Бухгалтер оглянулся и, не заметив ничего подозрительного, приблизился к парапету Екатерининского канала. Еще раз оглянулся. Маруська, она отошла к восточному входу храма на крови, сделала вид, что молится, а Коля едва успел отскочить за пилон ограды. Ровский скрылся за церковью. Коля бегом пересек пространство, отделяющее сад от парапета, и, надвинув шапку на лоб, повернул направо. Здесь было светло от множества свечей, наставленных и налепленных вокруг статуи Христа распятого. Молились люди. Коля с удивлением заметил среди стариков и старух совсем молодых мужчин и женщин. Ровский стоял на коленях около самого распятия и истово крестился. Коля подошел к распятию, снял шапку. Пожилая женщина протянула ему незажженную свечу. «Спаси вас Бог», — тихо сказал Коля. Он затеплил свечу, прикрепил у ног Христа. Ровский продолжал усердно молиться. По его размеренным, неторопливым движениям и жестом Коля понял, что бухгалтер совершенно спокоен и абсолютно уверен, что никто за ним не следит. Еще один мужчина вынырнул из темноты, зажег свечу и опустился на колени рядом с Ровским. Коля хорошо его рассмотрел. 70 лет, лицо открытое, волевое, кустистые брови, в пол лба. Одет заурядно, старенькое пальто с меховым воротником, истертым до кожи, мешковатые брюки в полоску, залатанные ботинки. Старик крестился, в разговор с Ровским не вступал. Но вот бухгалтер отбил последний поклон, поцеловал ступни Христа и положил около распятия свернутую в трубочку записку. Она сразу же затерялась среди десятков аналогичных записок. Ровский поднялся и ушел. Коля сделал Маруське условный знак, означавший, что она должна проводить Ровского, и продолжал наблюдать. Старик начал бить поклоны, и в один из таких поклонов Коля увидел, что около ног Христа легла еще одна записка, а та, что положил Ровский, исчезла. Старик ушел.